Какой бессердечный варвар! Не можем ли мы что-нибудь сделать для нее? Она действительно падала от голода. И когда я дал ей есть, она накинулась на пищу, как дикий зверь. Это было ужасно. Я могу дать ей денег, которые она, вероятно, пропьет. Что она долго еще будет спать? Девушка точно в ответ открыла глаза и взглянула на мужчин с выражением испуга и в то же время известной наглости. — Лучше вам? — спросил Торпингоу. — Да, благодарю. Немного таких добрых джентльменов, как вы. Благодарю вас. — Когда вы оставили работу? — спросил Дик, глядя на ее мозолистые и потрескавшиеся руки. — А почему вы знаете, что я работала? Да, я была в услужении, это верно. Но мне не понравилось. Ну, а теперешнее ваше положение вам нравится? А как вы думаете, глядя на меня? Думаю, что нет. Постойте, повернитесь, пожалуйста, лицом к окну. Девушка послушно исполнила, что ей сказали. А Дик стал всматриваться в ее лицо так упорно и так внимательно, что она невольно сделала движение, будто хотела спрятаться за Торпингоу. — В глазах у нее есть нечто, — сказал Дик, расхаживая взад и вперед по комнате. — Глаза великолепные для моей цели, а глаза, в сущности, главное для любой головы. Она просто послана мне небом взамен того, что у меня отнято. Теперь я могу приняться за работу серьезно. Очевидно, она мне послана небом, да? Поднимите, пожалуйста, ваш подбородок. — Осторожнее, старина, ведь ты запугал ее до полусмерти, — заметил Торпинго, увидя, что девушка вся задрожала от испуга. — О, не позволяйте ему бить меня, сударь, прошу вас, не позволяйте ему бить. Меня так жестоко избили сегодня за то, что я заговорила с мужчиной, и запретите ему смотреть на меня так. Он недобрый, этот человек. Когда он на меня так смотрит, мне кажется, как будто я совсем раздета. Мне стыдно. Напряженные нервы девушки не выдержали, и она расплакалась, всхлипывая и вскрикивая, как ребенок. Дик распахнул окно, а Торпингоу отворил дверь. — Ну вот, — сказал Дик успокаивающе, — мой приятель может крикнуть полисмена. А вы можете выбежать в эту дверь, если понадобится. Никто не собирается вас трогать или бить. Еще несколько секунд девушка продолжала всхлипывать, а затем попыталась рассмеяться. — Никто вас не тронет и не сделает вам ни малейшего вреда, — продолжал Дик. — Слушайте меня хорошенько. Я то, что называется... «Художник по профессии. Вы знаете, что такое художники и что они делают?» «Они пишут красными, синими и черными чернилами вывески над лавками. Вот-вот. Но я еще не дошел до лавочных вывесок. Их пишут академики. Я же хочу написать вашу голову. Зачем?» «Затем, что она красива. И вот для этого...» Вы будете приходить 3 раза в неделю в комнату на том конце площадки по ту сторону лестницы в 11 часов утра. И я дам вам за это 3 фунта в неделю. За то только, что вы будете сидеть смирно, чтобы я мог вас рисовать. А вот вам 1 фунт вперед в качестве задатка. Так ни за что, боже мой! И, повертев в руках монету, она беспричинно расплакалась, и затем сквозь слезы спросила: «И вы не боитесь, джентльмены, что я вас надую?» «Нет, только безобразные девушки обманывают. Постарайтесь запомнить это место. Да, кстати, как ваше имя?» «Я Бесси, просто Бесси. Остальное ведь ни к чему. Ну, а если хотите, то Бесси Брок, Стонброк. А вас как зовут?» «А, впрочем, ведь никто все равно своего настоящего имени не называет. Это так только». Дик переглянулся с Торпингоу. «Мое имя Гельдер, а моего друга Торпингоу. Вы непременно должны прийти сюда. Где вы живете?» в Суусвотере, в комнате за 5 шиллингов и 6 пенсов в неделю. А вы не смеетесь надо мной с этими 3 фунтами в неделю? Это вы увидите. И вот что, Бесси. Когда вы придете сюда в следующий раз, не накладывайте себе на лицо краски. У меня красок довольно каких угодно. Это только портит кожу. Бесси гордо ушла, усердно вытирая накрашенную щеку рваным платком. А молодые люди при этом посмотрели друг на друга. — Ты молодчина, — сказал Торпингоу. — Я боюсь, что я сделал глупость. Это совсем не наше дело заботиться об исправлении этих Бесси Брок. И женщине, какой бы то ни было, совсем не место на нашей площадке. Может быть, она больше не придет? Придет, потому что думает, что здесь ее накормят и обогреют. Я уверен в том, что она вернется. Но только помни, старина, что она не женщина. Это только моя модель и ничего больше. Потому смотри. Ну вот еще. Какая-то беспутная мартышка. И ты оберегаешь меня от нее? И тебя это удивляет? Погоди, когда она немножечко откормится и с нее спадет этот жуткий страх, ты ее не узнаешь. Эти белокурые очень быстро оживают. Через неделю она будет неузнаваема. Когда этот отвратительный страх уйдет из ее глаз, она будет слишком улыбающейся и счастливой для моей цели. Но ведь ты предложил ей приходить просто из милости, чтобы сделать мне удовольствие. Я не имею привычки играть с горячими углями, чтобы доставить кому-нибудь удовольствие. Она мне была послана небом, как я уже раньше сказал, чтобы помочь мне создать мою меланхолию. Никогда ничего не слышал об этой особе. Что пользы иметь друга, если нужно все свои мысли передавать ему в словах? Ты должен знать и угадывать, что я думаю». Ведь ты же слышал, что я в последнее время часто ворчал или мычал. — Совершенно верно. Но у тебя это ворчание или мычание означает решительно все, начиная от гнилого табака и кончая скаредными покупателями. И мне кажется, что в последнее время я не был особенно избалован вашим доверием. — Да, но это была особенная душевная воркотня. И ты должен был догадаться, что означало меланхолию. Дик взял Торпингоу под руку и прошелся с ним молча взад и вперед по комнате, затем тихонько ткнул его в бок. Ну, теперь ты понимаешь. Постыдное легкомыслие этой Бесси и испуг в ее глазах, сливаясь с некоторыми деталями, выражающими скорбь, на которые мне раньше приходилось наталкиваться, и с теми, которые я видел в последнее время, создали в моем воображении известный образ. Впрочем, я не могу тебе это объяснить на голодный желудок. Признаться, я не возьму в толк, в чем тут суть. И мне кажется, что тебе лучше было бы придерживаться своих солдат, а не фантазировать над какими-то головками, глазками и так далее. «Ты так думаешь?» И Дик пустился приплясывать, напевая. «Как их деньги восхищают! Слышишь, как они смеются! Но их шутки пропадают, едва деньги разойдутся!» Затем он пошел к столу и сел писать письмо Мэзи, в котором он на 4 страницах давал множество советов и наставлений и клялся приняться за работу, как только явится Бесси. Она пришла, на этот раз ненарумяненная и без всяких украшений. И то была беспричинно боязлива и робка, то опять слишком смела. Но когда она увидела, что от нее требуют только, чтобы она сидела смирно, она заметно успокоилась и принялась даже без особенного стеснения критиковать обстановку студии. Ей нравились тепло и уют, и возможность отдохнуть от постоянного чувства страха. Дик сделал несколько набросков ее головы, но истинная идея меланхолии еще не сложилась в его воображении. В каком беспорядке вы держите свои вещи?» — сказала как-то Бесси несколько дней спустя, когда она уже стала чувствовать себя в мастерской, как у себя дома. — Надо полагать, что и ваше платье, и белье в таком же виде. Мужчины вообще не знают, кажется, для чего существуют пуговицы и тесемки. — Я покупаю платье и белье, готовое, чтобы носить, и ношу его, пока оно не станет негодным. А как делает Торпингоу, я не знаю. Бесси после сеанса прошла в комнату последнего и отыскала там кучу дырявых носков. «Часть из них я зачиню сейчас», — сказала она, — «а часть возьму домой. Знаете ли вы, что я весь день теперь сижу дома, ничего не делая, точно барыня, а остальных девушек в доме даже и не замечаю, как будто это мухи. Я не люблю лишних слов, но живо умею осадить их, когда они лезут ко мне со своими разговорами. Нет, права, сейчас мне живется очень приятно. Я запираю свою дверь на ключ, и они могут только выкрикивать бранные слова и разные прозвища сквозь замочную скважину. А я сижу в себе, как барыня, и штопаю носки. Мистер Торпингоу изнашивает свои носки и на носке, и на пятке сразу. От меня она получает 3 фунта в неделю, да еще пользуется моим приятным обществом и не заштопала мне ни одного носка. От Торпа она ровно ничего не получает, кроме случайного кивка мимоходом с того конца площадки, и перештопала ему все носки, — подумал Дик. Это Бесси — настоящая женщина. И он прищуренными глазами посмотрел на нее. Достаточное воспитание и спокойствие совершенно преобразили ее даже в это короткое время, как и предполагал Дик. — Почему вы так смотрите на меня? — живо спросила она. — Не делайте этого. Вы такой недобрый, такой гадкий, когда так смотрите. Вы презираете меня, не правда ли? — В зависимости от того, как вы себя ведете. Но Бесси вела себя примерно. Только заставить ее уйти после того, как сеанс кончался, было ужасно трудно. Она не хотела уходить на улицу, серую, туманную, грязную. Она предпочитала теплую, уютную, светлую студию и глубокое мягкое кресло перед камином и кучу носков, требующих починки на коленях, как благовидный предлог для того, чтобы подольше остаться здесь. Затем приходил Торпингоу, и тогда Бесси принималась рассказывать странные и удивительные истории из ее прошлого, и еще более странные из настоящего. Потом она готовила им чай, как будто имела на то право, и раза два Дик поймал Торпингоу на том, как он какими-то особенными глазами поглядывал на хорошенькую маленькую фигурку Бесси, в то время, когда она хлопотала по хозяйству. И так как присутствие Бесси в их комнатах заставляло Дика страстно желать Мэзи, то он сразу угадал, в какую сторону клонятся мысли его друга. Бесси была до чрезвычайности заботлива по отношению к белью Торпингоу, но говорила она с ним мало. Впрочем, иногда они разговаривали на лестнице. «Я был непростительно глуп», — сказал себе Дик. «Ведь знаю же я, как манит красный огонек человека, шатающегося по незнакомому городу. А наша жизнь здесь, во всяком случае, одинокая, эгоистичная, однообразная. Удивляюсь, что Мэзи этого совершенно не чувствует. Но выгнать отсюда эту Бесси я не могу». Лиха беда начала, а там никогда не знаешь, чем окончится или где остановишься. Однажды, после затянувшегося сеанса, Дик вздремнул и пробудился от звука прерывающегося женского голоса в комнате Торпа. Дик вскочил на ноги и мысленно воскликнул: «Что же мне теперь делать? Войти к нему сейчас неудобно. О, Бинки, спасибо тебе, милейший!» Собачонка, вырвавшись из комнаты Торпингу, распахнула дверь его комнаты и кинулась к Дику, чтобы занять его кресло у камина. Дверь так и осталась широко раскрытой, так как на нее не обратили внимания, и Дик мог видеть через площадку в полумраке сумерек Бесси, умолявшую Торпингу. Она стояла подле него на коленях и обнимала его колени обеими руками. — я знаю, — говорила она скороговоркой, — что нехорошо я это делаю, но я не могу ничего с собой поделать, и вы были так добры ко мне, и вы никогда не обращали на меня внимания, никогда не подавали мне никакого повода, а я так тщательно, так старательно чинила ваше белье, право. Я, конечно, не прошу вас жениться на мне, я не посмела бы даже подумать об этом. Но разве вы не могли бы взять меня и жить со мной до тех пор, пока не явится законная миссис Торпингоу? Я, конечно, могу быть только незаконной, я знаю, но я стала бы работать на вас, сколько моих сил хватит. И ведь я уже не так дурна внешне. Скажите, что вы согласны? Дик с трудом узнал голос Торпингоу, когда тот ответил. Но послушайте, ведь это... «Невозможно. Я подневольный человек. Меня каждую минуту могут услать в любой конец света, если только где-нибудь разгорится война. Услать в одну минуту без малейшего предупреждения, дорогая моя. Что же из этого? Так пусть хоть до тех пор, пока вас не ушлют, ведь я немногого прошу. И если бы вы только знали, как я умею стряпать...» Она одной рукой обвела его шею и осторожно тянула его голову к себе. — Ну, так до тех пор, пока меня не ушлют... — Торп! — крикнул Дик через площадку. — Поди сюда на минутку, старина, ты мне очень нужен! Дик старался придать своему голосу обычный спокойный тон, хотя сам волновался ужасно. — Боже мой, только бы он меня послушался! Что-то вроде проклятия сорвалось с губ Бесси. Вспуганная Диком, она кинулась вниз по лестнице, словно за нею гнались, а Дику показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Торпингоу вошел в мастерскую. Он прямо подошел к камину, положил голову на сложенные руки лицом вниз и застонал, как раненый зверь. — Кой черт дал тебе право вмешиваться? — сказал он, наконец, после некоторого молчания. — Кто из двоих вмешивается и во что? Ведь твой собственный здравый смысл подсказал тебе, что это непростительное безумство. Правда, искушение было велико, бедный святой Антоний, но ты вышел из него с честью. Я совершенно не мог видеть, как она ходила по комнатам, то прибирая то или другое, то хлопоча около чая, как будто это был ее дом, и она была здесь хозяйка. Это меня ужасно волновало. Это так действует на одинокого человека, ты понимаешь? Почти жалобно закончил Торпингоу. Ну вот, теперь ты говоришь резонно. Да, это действует на человека, это я понимаю. Но так как ты теперь не имеешь никакой надобности обсуждать недостатки двойного хозяйства, то знаешь ли ты, что ты теперь должен сделать? Нет, не знаю, но желал бы знать. Ты должен уехать куда-нибудь на сезон или просто прокатиться с целью освежиться. Поезжай в Брайтон или Скарбороу, или Проуль-Пойнт, посмотреть, как уходят корабли и пароходы. А я позабочусь здесь о Бинке. И как это ни странно, но уезжай сейчас же. Помни наставление. Никогда не меряйся с чертом. Сила в его руках. Берегись его. Итак, складывай свои вещи и уезжай. Я полагаю, что ты прав. Но куда мне ехать? И ты еще называешь себя специальным корреспондентом. Корреспондент прежде всего едет, а потом уже спрашивает, куда. Час спустя Торпингоу уехал. «Ты, вероятно, придумаешь, куда ехать по дороге», — сказал Дик. «Поезжай в Эйлстон для начала, и, ах, да, не забудь сегодня хорошенько напиться». Проводив друга таким напутствием, Дик вернулся в студию и зажег побольше свечей, потому что ему казалось, что в этот день в комнатах было особенно темно. «Ах, Иезавель, легкомысленная, маленькая Иезавель, я знаю, что ты возненавидишь меня завтра. Бинки, пойди сюда, мой милый песик». Бинки перевернулся на спину на ковре перед камином, а Дик задумчиво стал тормошить его ногой. «Я говорил, что в ней нет ни тени безнравственности. Я был неправ. Она сказала, что умеет хорошо стряпать. О, Бинки, если ты мужчина, то ты обречен на погибель. Но если ты женщина и говоришь, что умеешь стряпать, то тебе нет места даже в самом аду».